Глава 84. Боги, дайте мне сил. Кириан. Когда Минариан вышел из портала с обмякшим телом Ребекки, хотя по ее виду невозможно было догадаться, что это именно она, то я прикрыл на пару секунд глаза, собираясь с мыслями и настраиваясь на дальнейшее. «Я отправил леди в магический сон», — кивнул его высочество. «Куда ее?» — скривился он. «Оно и неудивительно. Принцу было противно держать на руках столь гадкую мерзость. Даже не знаю, смогу ли я отмыться после нее потом». «Смогу. Я все смогу. Нужно думать о девочках и малышах, которые развиваются в их телах. Они все выживут. Ради них я готов на все». «Кириан». Дионика осторожно тронула мое плечо, привлекая к себе внимание. «Я не буду говорить, что все зависит только от тебя. Ты сам это знаешь. Просто хочу сказать, что смогу удерживать ее память в своей власти не более 3 суток. Я без сна дольше не смогу. В глазах Ди читалась вина. Если усну, то потеряю контроль, не дай боги», — прошептала она взволнованно. «Я понимаю», — благодарно кивнул в ответ. «Я оставлю в ее памяти Алису. Оставлю то, как должна была состояться ваша помолвка». «Но там я показал себя не с самой лучшей стороны», — перебил я подругу. «Так будет лучше, поверь, а то уж слишком все сахарно получается. Скажи ей, что передумал, когда спасал из лап болотника». «Прекрасно», — выплюнул я, негодуя. «Сделаем из твари великомученицу, да? А негодяйка, тогда давай выставим Алису». «Отличная идея», — кивнула Ди. «Сам подумай», — поспешила успокоить она меня, когда я яростно сверкнул глазами. «Только представь, как Ребекка расцветет, услышав такое. Пойми, пусть ее воспоминания я и смогу удерживать, не давая к ним прикоснуться, но сами ощущения от случившегося никуда не денутся. Именно ты должен будешь все сгладить, исправить и перетянуть на светлую сторону. Ты справишься». Ди улыбнулась, поддерживая. «Мы рядом с тобой. Мы всегда будем рядом, Кер». Кивнул, смотря на бесчувственное старушечье тело, которое лежало на диванчике, призванном магией. Она в молодости была мне омерзительна, а уж теперь и подавно. Но что не сделаешь ради любимых? Примерно час ушел на составление плана, на омоложение меня и Ребекки. Ведь она должна видеть нас именно такими, какими мы были 20 с лишним лет назад. Решили, что разыграем все как по нотам. Каждый шаг, каждое слово. Все должно быть обдуманным. Мы не имели права на ошибку. Точнее, я не имел права на ошибку. Нам выделили комнату в замке и пригласили одного из лекарей, который станет частью нашего плана. Я мысленно обратился к любимой, прося у нее прощения за те слова, которые вылетят из моего рта, и те действия, которые придется совершить. Когда я смог ощутить пробуждение красноволосой твари, то, содрогаясь от отвращения, вступил в игру, вытягивая из себя лживые эмоции. Дионика сделала все качественно. Ребекка помнила, но именно то, что нам было нужно. На наших пальцах сидели помолвочные кольца, которые в открытую говорили, что мы с ней жених и невеста. Только богам было известно, как мне хотелось свернуть ее шею, когда она прижималась ко мне, прося ласки. Как хотелось отстраниться, когда мои губы тянулись к ее лбу. Как хотелось сказать ей, какая она дрянь, а не смотреть ее бесстыжие глаза, изображая влюбленность и обожание. Было сложно, очень сложно, но я терпел, ведь иного пути не было. «Я вас оставлю», — лекарь поклонился, направляясь в сторону выхода. Взглянул ему вслед, желая оказаться подальше от той, которая прижималась ко мне, цепляясь пальцами за форму боевика. «Да, мне пришлось надеть ее ради маскарада. Ведь на данный момент я являлся адептом последнего курса Академии Гэримонт». «Ах!» Ребекка замолчала, отстраняясь и вглядываясь в мои глаза, словно пытаясь там что-то прочитать. «Мы где находимся сейчас?» «Заметила смену обстановки?» Выдавил из себя улыбку. «Мы в замке, милая. Когда произошло нападение, и тебя чуть не растерзал болотник...» Я сглотнул, замолкая. «Его Величество мгновенно выделил нам покой лучшего лекаря. От меня не укрылось, как она важно задрала свой нос». Превозмогая приступ отвращения, притянул ее к себе, заключая в объятия. «Будешь находиться под присмотром королевского лекаря», — зашептал я, опаляя ее ухо своим горячим дыханием. Правитель сказал, что ты его почетная гостья. Он был восхищен твоей смелостью и отвагой. Да? Замерла Ребекка. Ничего не помню. Может, это и к лучшему. Печально вздохнул я. Намотал локон ее волос на палец, медленно притягивая к своему лицу. Ведь то, что ты там пережила, лучше выкинуть из памяти. Кериан. Зрачки красноволосые расширились, дыхание участилось. «Боги, какая мерзость!» — взвыл я мысленно. «Я так соскучился, мой огонек!» — прошептал, дергая на себя и впиваясь в ее губы. Приступ тошноты подкатил к горлу. Было настолько омерзительно, что не передать словами. Но я продолжал ее целовать, всеми мыслями устремляясь к Алисе. Ребекка застонала, заставляя меня содрогнуться от отвращения. Отстранился, проводя большим пальцем по влажным губам мерзавки. «Тебе отдыхать нужно», — прошептал, улыбаясь. «Но я хочу тебя», — надула она губы. «У нас вся жизнь впереди», — внимательно смотрел в ее глаза, отслеживая реакцию. «Ты отдыхай, а я пойду что-нибудь поесть принесу». Ребекка вновь потянула ко мне свои губы, и я не мог ей не ответить. Чуть позже, когда я покинул ненавистные покои, мчался в самые отдаленные комнаты, чтобы получить моральную поддержку от друзей. Арагон ревел под кожей, выплевывая едкие гадости. Ему было противно, мерзко, но он, как и я, сделать ничего другого не мог. «Кер!» — ломанулся ко мне Салдар. «Держись, слышишь?» — он взял меня за плечи, встряхивая. «На кону самое главное, самое важное!» «Ты сможешь, ты справишься, просто потерпи!» «Смогу», — закивал я, чувствуя, что успокаиваюсь. «Я все смогу».